Наконец пришло известие от лорда Норли о том, что Эсме в Лондоне. Он то ли снял студию в Челси, то ли собирался это сделать в случае, если дядя снабдит его деньгами. Похоже, он считал, что его проделки в Италии уже забыты. Пойдет ли лорд Норли на уступки, Нора не знала. «У меня он никогда не попросит денег», — сказала она. «Ведь мамины драгоценности, едва ли не единственное напоминание о ней, лежат сейчас в витрине магазина во Флоренции». «Возможно, их уже продали», — рассеянно заметила Энджел. Ее охватило беспокойство. Она много работала, и теперь ей необходим был отдых. Энджел сама об этом заявила, признав даже по такому случаю, что и Нора на славу потрудилась. Открытка, приглашавшая ее провести вечер в садах Букингемского дворца, пришла как нельзя кстати. И она немедленно написала в свое издательство, как делала всегда, обращаясь туда по любым вопросам. Энджел заявила, что она не может сама этим заниматься, рыться во всяких там справочниках, и потому просит их подыскать ей местечко, где можно было бы разместиться на лето. Такие недорогие меблированные апартаменты с парком поблизости, чтобы султану было где совершать свои ежедневные прогулки. Гермиона подбирала квартиру с такой же тщательностью, как подбирала тесьму для отделки платья. «Свидетельство моего почтения», — сказала она Тео, а затем добавила. «Ясное дело, что квартира не понравится. Ей нельзя угодить ни в чем, точно так же, как и с тесьмой для платья. Как бы она к нему ни шла, все не нравится. Комнаты покажутся недостаточно изысканными, Лалворд Гарденс недостаточно хорошим местом, сквер недостаточно тенистым для прогулок султана или, наоборот, слишком открытым. Она скажет, что 7 — несчастливое число, и сразу же заметит, как заметила и я, что от дворника пахнет алкоголем, а сверху на лестнице сквозь обои проступает сырость». Однако Энджел въехала в квартиру в состоянии трепетного возбуждения и ничего этого не заметила. Нора не на шутку встревожилась, когда увидела, сколь большие надежды возлагает Энджел на этот переезд, и как по-детски радостно перебегает она из комнаты в комнату, рассматривая мебель и строя планы. «Как нам повезло, что мы смогли хоть что-то найти в это время года», — сказала она. Нора не отважилась вставить, что этой находкой они обязаны Гермионе, которая, собственно говоря, и нашла для них эти апартаменты. Она изумилась тому, что Энджел вдруг объявила себя везучей, и мрачные предчувствия еще больше овладели ею. Платаны по сторонам дороги и в центре площади радовали глаз своей темно-зеленой летней листвой. Из окон гостиной на втором этаже ничего не было видно, кроме их ветвей, загораживающих комнату от солнца и вносивших в позолоту мебели зеленоватый оттенок. Энджел нравилось то, что комната не блистала новизной, нравились побледневшие краски выцветших обоев. Желтый атлас на спинках кресел потерся и обносил.